Глава 9. Ты. И вот решение к нему пришло. Сформировавшись в его разуме, оно потребовало действий. Отбор еще может быть продолжен. Самые ценные экземпляры смертных смогли уцелеть. Стражевод, парочка талантливых командиров из ополчения. Но чтобы их изъять, придется значительно упростить задачу, удалив из нее дестабилизирующий фактор, то есть устранив тех, кто его создает, игроков. К сожалению, самих хаоситов изъять не удастся, хотя некоторые из них могли бы стать достойным его пополнением. Их тела и души отмечены печатью высшего существа, и он подобного, скорее всего, не допустит. А значит, пришло время задействовать малую часть из его богатого арсенала. Захват миров всегда проходил совместно с их оценкой и изучением, а также изъятием того, что может пригодиться собирателю душ в будущем. Технологий, знаний, технических и магических артефактов, оставшихся от десятков уничтоженных им цивилизаций. Такие трофеи, с помощью которых они пытались противостоять ему, Единый исследовал, а потом бережно хранил в своих архивах памяти и на складах. Внутри него находились цеха, лаборатории и мастерские, позволявшие ему легко воспроизвести захваченные образцы технологий и вооружения при наличии нужных материалов. Учитывая фактор игроков, над полем битвы высоко на орбите он заранее разместил несколько боевых платформ, укрытых силовыми куполами и маскирующими полями. Они надежно были скрыты от глаз служителей хаоса, и теперь он решил привести их в действие. Короткая команда уносится ввысь, и боевые платформы оживают, раскрываясь. Из их нутра высовываются короткие толстые стволы дезинтеграторов, энергетические установки накачивают и разогревают плазмометы, а головки ракет, устремленных вниз, выглядывают из своих гнезд. Выделить игроков в качестве цели атака не должна задеть Алмаруни, чтобы не испортить отбор душ. Теперь нужно связать боем, отвлечь единственную, кто в силах ему помешать, Селедру. Для этого у него уже давно подготовлен план. Раскрытие сразу десятка экстрапланарных врат, ведущих в нижние миры. Если хранительница мира не хочет, чтобы ее воинство сожрала толпа мелких, вечно голодных духов и бесов, она будет вынуждена вступить в противодействие, задействовав большую часть своих сил. Пытаясь помешать ему, она вряд ли успеет среагировать, а тем более защитить игроков от атаки технооружием. Над полем боя начали зажигаться, медленно увеличиваясь в размерах десяток пятиконечных звезд. Пылающие алым, они нависали над полем боя, готовясь соединить незримой пуповиной и без того истерзанный мир с нижними планами пространства, где мириады вечно голодных духов мечтают хоть на краткий миг насытиться чужой плотью и искрой творения. Как и предсказывали расчеты, по зияющим звездам тут же нанесла удар хранительница мира, стремясь защитить тех, кто еще не утратил веру в нее. Не давая раскрываться вратам, она сжимала их, разрушала энергетическую структуру, гасила руны, составлявшие основу звезд. Ей было непросто, сил оставалось немного. Энергетический барьер, защищавший Тамарис от вторжения извне, был уже расшатан и дестабилизирован появлением собирателя душ. Теперь же тонкая вязь эфирных нитей разошлась снова, покрывшись некрасивыми ранами разрывов. Приходилось сдерживать еще и их, но, несмотря ни на что, она справлялась. Уже 6 из 10 врат были уничтожены, и пусть 2 почти раскрылись, и сквозь них даже смогли проскочить пара десятков мелких духов, они мало что смогут сделать. Она почти справилась. Оставалось всего 2 врат, когда по игрокам, пришедшим ей на помощь, был нанесен удар извне, всколыхнув водную гладь. 4 столба пламени вспучились там, где располагались основные силы Шиварин. Еще 10 огненных протуберанцев, врезавшись в воду, вызвали вспышки взрывов в глубине. а следом последовали новые и новые удары. Благодаря чутким сенсорам, установленным на боевых платформах, да еще с наводкой от биоконструкторов на поле боя, отделить игроков от Алмаруни не составило труда. Серые лучи дезинтеграторов уперлись в Левиафана, и великий зверь под их ударами начал истаивать, терять плоть. Могучие щупальца извивались, напрасно пытаясь найти врага, а безжалостные удары следовали один за другим. Под конец монстр попытался уйти на глубину, надеясь найти спасение там. Несколько серебристых стрел сорвались из своих гнезд и, ускоряясь, устремились вниз. Повинуясь командам, поступавшим от центра управления боевой платформы, они стремительными огненными звездами рухнули в воду и там, продолжая ускоряться, накрыли остатки того, что некогда было великим зверем. Две ослепительно яркие вспышки пламени, и по поверхности воды, медленно растворяясь, расползлось серое пятно. Шиварин повезло. Первые удары собирателя душ пришлись на игроков, охватывавших измененных с флангов. Ее отряд слишком близко находился к стражам вод, и это их спасло на какое-то время, хотя она и не знала об этом. В минуты опасности разум Наяды работал очень быстро. Еще только первые фонтаны взрывов начали подниматься над водой, как она уже начала действовать. Общий сигнал отступления улетел ко всем игрокам, входившим в рейд. Соединенные через мнемокоммы в виде серебристых капель, они могли слышать ее распоряжение практически на неограниченном расстоянии. И сейчас всем игрокам, оставшимся в живых, ушел ее последний приказ в этом бою. «Спасайтесь! Отступаем!» Еще до начала битвы, предвидя подобный вариант развития событий, Шиварин были отданы соответствующие приказы. И теперь водные, бросив все небольшими группками и поодиночке, рванули в разные стороны, думая лишь об одном – о спасении собственных жизней. Уходя на глубину, используя зелье ускорения на своих ездовых существ, активируя остатки защитных карт, у кого они остались, разбрасывая за спиной иллюзии и фантомы, игроки бежали, бросая своих союзников на поле битвы. Полководцы, возглавлявшие отряды на флангах, и сильнейшие воины удрали одними из первых. На их снаряжение и защиту дом водных не поскупился. Каждому была выдана карта амулета смертельной угрозы или подобные ей. Эти артефакты мгновенно активировали слепой прыжок и буквально выдернули своих хозяев из вспышки взрывов. Жаль, что на всех рядовых бойцов подобного снаряжения не хватило. Отдав приказ, Наяда остро почувствовала разочарование. Так было нечестно, ведь она почти победила, сделала все правильно, и даже без Левиафана у нее еще были шансы на победу, но ее битва подошла к концу. Она могла лишь беспомощно сжимать кулаки, смотря в последний раз полными слез глазами на синеву моря. Она опять не смогла, опять проиграла и снова вынуждена бежать, как и тогда, когда игра хаоса открыла перед ней свои двери. Колесо обновления на серебряную карту массового переноса было использовано уже давно, едва она применила ее в начале боя. Пара секунд ожидания, чтобы дать шанс не только ближайшим бойцам, но и тройке игроков поодаль попытаться добраться до зоны охвата заклятия переноса. Двое успели, а третий мог лишь беспомощно смотреть на сияющий купол, раскрывшийся в воде. Теперь ему придется спасать свою жизнь в одиночку. А Шиварин вместе с остатками игроков, сгруппировавшимися возле нее, возникла недалеко от корабля с алтарем Селедры, прямо над торчащим из морского дна куском скалы, на которой она перед этим разместила метку пути. Из-за начинающейся эфирной бури даже усиленная карта переноса до центральных островов не дотягивала. Возникло, чтобы, едва появившись, прикрыть глаза от ослепительной вспышки взрыва, разметавшей массивное судно. А вместе с ним и последний алтарь Селедры со служившими хранительницы-жрецами. «Собирателю душ надоело играться в войнушку», — поняла мастер войны. «И сейчас он продемонстрировал нам свою истинную силу. Но это все было уже неважно. Главное – уцелеть самой и спасти своих подчиненных. Контракт с Селедрой они выполнили до конца и больше ничего ей не должны. Теперь духу этого мира предстоит сражаться с агрессором в одиночку. Вспышка взрыва больно ударила по глазам, заставив зажмуриться и поблагодарить слепца за то, что я в этот миг находился на глубине и в полутора сотнях шагов от корабля. Получив полной панике приказ об общем бегстве от главы рейда, активировал компас. Перемещение недоступно, как это знакомо. Массовый перенос под водой применить нельзя. Подниматься же сейчас на поверхность, чтобы попытаться его активировать, слишком большой риск. Да и не сработает он, скорее всего. Не раздумывая долго, рванул в сторону малых врат, спрятанных на некотором расстоянии от корабля, заодно пытаясь догнать Налкса и его бойцов. Благодаря изменившему режим взаимодействия коммуникатору на виске, я снова мог ощущать их местоположение. Я плохо понимал, что именно нанесло по нам удар, да еще и настолько мощный, что сумел пробить защищающий корабль щит, установленный Великим Духом, но оно разом уничтожило корабль с алтарем и охранявших его жрецов. Это не было похоже на воздействие чар. Скорее всего, удар был нанесен чем-то мощным из арсенала техноцивилизации. А значит, это все. Конец рейду, битве, да и самому этому миру. Селедра понапрасну послушалась меня, зазря расставив остатки своих сил на бессмысленную борьбу. Возможно, она еще и сумеет спастись, а вот для жителей этого мира все кончено. Теперь единственное, о чем буду думать я, это спасение собственной жизни. Верный Самфурин, слегка дезориентированный после взрыва, пришел в себя и бодро плыл вперед, таща меня за собой. Позади возникла небольшая группа существ, которых я сумел ощутить благодаря давно активированной карте присутствия жизни. Взглянув на компас, я увидел отметки Шварин и ее небольшой свиты, рванувшись вперед в том же направлении, что и Налкс со своей командой. Я подумал о том, чтобы присоединиться к Наяде и ее бойцам, сейчас больше шансов выжить, держась вместе. «Это будет крайне глупо», — сухой и раздраженный голос Тайвари возник у меня в голове. «Как одиночка ты представляешь собой значительно меньшую угрозу для врага. Следовательно, как у цели для атаки, у тебя более низкий приоритет, чем у группы. Если противник продолжит атаковать, то удар будет нанесен в первую очередь по ним». «Логично. В этом с симбионтом я спорить не буду. Она, как никто другой, способна понять и оценить логику машин. Тогда, может, ты мне подскажешь, и зачем собирателю душ все это нужно? Для чего ему этот мир?» «А он ему и не нужен», — раздраженно ответила Тайвари. «Он просто выполнял свои рабочие функции, заложенные в него создателями. Скорее всего, благодаря этой имитации войны он проводил классификацию и отбор душ смертных, наиболее подходящих под заданные параметры. Вмешательство игроков испортило ему планы, и он показал свои истинные возможности, устранил мешающий ему фактор. Думаю, поэтому мы еще живы, так как больше не представляем для него угрозы или помехи». Хм, слова Тай были не лишены логики. А я-то все думал, почему нет новых добивающих атак. Что ж, выходит вполне логично, значит, шансы выжить у нас есть. Несмотря на то, что мы с Самфурином неслись вперед с максимальной скоростью, Шварин со своей свитой умудрилась нас догнать, явно использовав что-то из карт. «Смотрю, ты еще жив, змееныш!» — ее веселый голос раздался у меня в голове. «Ты проделал хорошую работу на корабле и оказался полезен в бою. Я доложу об этом лидеру вашего дома». «Жаль только, что я так и не дождался обещанных подкреплений», — проворчал я. «Да и ваше прикрытие корабля показало себя не лучшим образом, удрав, едва началась схватка». «А что ты от них хотел?» — ни капли не смущаясь, — возразила Шварин. «У них не было ничего, способного остановить такую толпу. Тут я, конечно, сглупила, не ожидала подобного трюка. К счастью, ты со жрецами оказался на высоте. Впрочем, это уже совсем не важно». Она, помрачнев, опустила голову, из ее глаз исчезла напускная веселость. Мы проиграли, змееныш. И теперь все это уже не имеет значения. Сейчас важно одно — уцелеть и вернуться домой». Здесь мне нечего было возразить, поэтому я, промолчав, запоздало вспомнил о коте. Успел ли он удрать с корабля до нанесения удара? С любым другим я бы уже мысленно попрощался, но о способностях моего мохнатого друга я знал слишком мало, поэтому очень надеюсь увидеть его вновь. Единый был доволен. Игроки разбежались, стоило ему показать свою истинную силу. Изучая траектории и направление, в котором они бежали, он без труда вычислил эвакуационную точку. Лучи сканеров заскользили по поверхности моря, опускаясь все глубже. Недолгий поиск, и он засек подозрительную пустоту. Заклятие истинного взора позволило увидеть скрытое. Небольшая автономная мобильная платформа с установленными на ней вратами внутримирового переноса. Разумно, предвидя возможность уничтожения корабля, хаоситы позаботились о собственном спасении. Несколько мгновений он размышлял о возможности ее уничтожения или захвата, заодно изучая и необходимость устранения самих игроков. После недолгих размышлений он пришел к выводу, что больше в этом потребности нет. Служители хаоса сейчас заняты лишь спасением собственных жизней и больше не станут ему мешать. Так что можно перейти к реализации плана и начать отбор душ. Пусть Алмаруни в живых осталось весьма немного, но он сумел найти несколько весьма интересных экземпляров среди выживших, и их следует поскорее изъять. С неба к волнам скользнул длинный сигарообразный корабль черного цвета. Спустившись ниже огненной пелены, он раскрылся, и из его днища посыпались вниз десятки серебристых шаров. Быстрые и скользкие на вид, похожие на капли ртути, они рванули вниз, подобно своре псов, загоняющих добычу. Наму с трудом удерживал верный трезубец, ставший слишком тяжелым для его натруженных рук. С момента посвящения в страже вод для него это был самый тяжелый бой, и, судя по всему, он станет последним. Из раны в боку вытекала кровь, а в нем самом слишком мало осталось сил, чтобы попытаться исцелить себя, используя дар богини. Он слишком много истратил их за сегодня, выкладываясь до конца в этом бою. Трое темных жрецов, пара десятков измененных, пятеро тварей, созданных хозяином глубин, именно столько он сегодня сразил. А сейчас его не хватит даже на крохотный водяной вихрь. Он грустно ухмыльнулся, глядя вслед удирающим бывшим союзникам. Столько надежд было на них, а враг все-таки оказался сильней. Даже тот чудовищный монстр погиб от неведомых чар, что уж тут говорить про обычных смертных. Из ополчения, наверное, и вовсе никто не уцелел. Тяжело дыша, Наму смотрел на небо, посылая свою мольбу той, в кого верил с того самого дня, когда сумел себя осознать. «Селедра, хозяйка волн и ветров, где же ты, когда так нужна своим детям? Приди на помощь тем, кто жил и умер ради тебя, защити свой дом и детей, яви свою мощь и силу, обрушь небеса на врагов, губящих твой мир». Раненый воин с надеждой смотрел в молчащие небеса, а сверху, словно дождь, сыпались серебристые шары, один из которых устремился к нему, как отмеченному единым. Отбор душ начался. Мобильная платформа, поднявшись из глубины, раскрылась, сбросив маскировочный покров. Установленные на ней врата засверкали голубизной прохода, открывая путь на центральные острова, откуда остатки нашего разгромленного рейда смогут убраться домой. Шиварин раз за разом теребила свой нарукавник, явно посылая команды и запросы. Она не поскупилась и использовала на моего самфурина схожее усиление, что и на бойцов своей свиты, поэтому я добрался к платформе вместе с нею. По мере бегства мы нагнали Налкса с его бойцами. Потом к нашей небольшой группе присоединилась еще парочка водных, и израненный командир звезды, потерявший практически весь свой отряд. Игроки прибывали, но очень тонким ручейком. Я насчитал чуть больше 30. Если повезет, еще кто-то сможет уцелеть, но вряд ли больше 10. Уж слишком серьезным оказался удар собирателя душ. Едва открылись врата, мастер войны призывно махнул вперед. Первым внесли израненного командира. У бедняги текла кровь изо рта. Несмотря на примененные карты и зелья исцеления, ему легче не стало. Кожа приобрела оранжевый цвет, высыхая на глазах, становясь дряблой, как у старика. Из глаза вытекла и побежала вниз по лицу капелька крови. Едва скрылись носилки с раненым, как следом за ним потянулись остальные игроки. Один за другим они скрывались во вспышке перехода, освобождая место для других. Шиварин, несмотря на то, что была полководцем, не торопилась покинуть поле проигранной битвы, приятно отличаясь этим от тех полководцев, что я встречал раньше. Их, как правило, волновало в первую очередь спасение собственной шкуры и лишь потом жизни своих подчиненных. Я молчаливо ждал рядом с ней, ожидая своей очереди к вратам. Наяда, опустив голову, продолжала терзать коммуникатор, но тот оставался глух к рассылаемым ею призывам. Еще парочка игроков, добравшись до врат, не сильно меняла картину боя. В этом рейде Дом водных, похоже, потерял слишком много бойцов, почти 2/3 из числа тех, кто принял участие в битве. И я догадывался, о чем сейчас думает Шиварин, потому что и сам думал о том же. Мы сделали все, что могли, и просто враг оказался слишком силен для нас. Нельзя победить противника, которого ты даже не в состоянии увидеть и до которого не в силах дотянуться. Мы просто глупые дети, бросившие вызов великану. Наши армии, корабли и морские гиганты оказались сметены одним ударом, и это чувство беспомощности и несправедливости жизни терзали душу сильнее ударов кинжала. Слишком долго слепец баловал меня своей милостью, даруя жизнь и победу, и сейчас он взял щедрой рукой плату за все свои дары». Ведь это я, считай, спланировал все произошедшее сегодня. Призвать на помощь дом водных, дать бой проклятому творению древних. И теперь я же бегу, спасая свою жизнь, оставляя других пожинать плоды моих ошибок. Последний из рядовых игроков скрылся в проходе, и Шиварин легко коснулась рукой моего плеча. «Давай, змееныш, теперь твоя очередь». А я, как капитан тонущего судна, должна последней покинуть это место. Долго меня упрашивать не пришлось. Несколько широких грибков, подтянувшись на руках, подняться на борт мобильной платформы, пара шагов по скользкой от воды металлической палубе и шаг вперед в мерцающую синеву. Сразу за этим следует оглушающий парализующий удар, бросивший меня на землю. Наваливающаяся темнота поглощает меня, но все-таки я успеваю услышать знакомый до боли голос Нага. «Шиварин, девочка моя, ты заставляешь меня ждать!» «Ты!» От ярости у Наяды потемнело в глазах. Она рванула вперед, забыв о направленных в ее сторону активаторах. Проигранная битва и гибель друзей терзали ее душу, но предательство Нага, тела ее последних бойцов, лежащих в повалку возле врат. Это стало последней каплей, разрушившей плотину равновесия, и океан ярости затопил ее разум. Она уже не видела ничего перед собой, кроме хари ненавистного Нага, в которую хотела вцепиться и разорвать своими руками. Ментальный толчок сбил ее с ног, а металлическая цепь, брошенная Нагом, подобно древесному питону, плотно обвелась вокруг ее тела, лишая возможности двигаться. После чего Наг, приблизившись, поднес к ее губам небольшой пузырек. Зафиксировав голову, он, разжав ей зубы кинжалом, влил содержимое склянки в рот, и Наяда узнала знакомый вкус зелья холодного сердца, гасившего любые эмоции, на время усиливая работу разума. «Тише, тише!» Голос Нага донесся до нее, явно пытаясь успокоить. «Никто не тронул твоих подчиненных. Они все живы. так легкий паралич и оглушение, чтобы глупостей не натворили». Ублюдок! Несмотря на блокаду эмоций, Шиварин не смогла сдержать ругательство. «У нас же был договор, который я целиком и полностью исполнил», — спокойно заявил Нак, глядя ей в глаза. «Предложение Селедры передал в точности. Ваш рейд не вмешивался, даже оказал поддержку. Противнику или третьим силам не помогал и информацию не разглашал. Просто пока вы там воевали с Единым, я, использовав соответствующую карту, вынужден был объявить конфликт домов, ограниченный пределами этого мира. Нейтралитет, объявленный вашим домом в грядущей войне, был сочтен враждебными действиями по отношению к нашему с летунами Альянсу. А в силу этого предыдущий базовый договор о ненападении теряет силу». «Но вас же они...» Шиварин не успела закончить фразу, осознав то, что именно закрывало обзор за спиной Нага. Гидра, воплощение Земли, высилась над землей, напоминая собой небольшую гору. Глухой рокот время от времени доносился от нее, массивные колоннообразные головы покачивались из стороны в сторону, и Наяда ощутила едва сдерживаемую ярость, исходившую от великого зверя. Тогда она все поняла. Последние нити пряжи обрели свой цвет и форму, и она невольно восхитилась красоте чужого замысла. Уговорить их устроить рейд, дав решающий бой собирателю душ, и истратить таким образом призыв своего великого зверя, ускорить его откат можно лишь специальными картами, если те вообще существуют в игре и не являются шуткой их господина. Вместе с ними на битву ушли остатки дееспособных войск Селедры, стражи вод, жрецы, утащившие последний из действующих алтарей, оставив центральные острова, набитые беженцами, и храм Селедры, собранными в нем сокровищами, по сути, без защиты, фактически преподнеся все это коварному Нагу на раскрытых ладонях. И сейчас ему осталось лишь снять урожай жизней, попутно ограбив беззащитный храм с собираемыми в нем поколениями Алмаруни сокровищами. Истощенная хранительница вряд ли сможет чем-то помешать». Нак, явно читая ее мысли, довольно кивнул. «Молодец, не зря мне тебя хвалили. Действительно, вы нам тоже помешать уже не в силах. Левиафана-то у вас сейчас нет, а без него в битве на суше, да еще потеряв кучу бойцов в предыдущем бою», Нак с улыбкой покачал головой, явно наслаждаясь моментом. «У вас нет даже иллюзорного шанса на победу». «Тебе этого не простят!» Пленница возмущенно заерзала на месте, силясь сбросить оковы. «Совет старших тебя накажет!» «Простят, Шиварин, простят! Никто даже особо возмущаться не будет. Это большая игра, и тебе не хуже меня известно ее главное правило». «Что правила могут меняться?» Тихо закончила Занага Наяда, осознав его правоту. «Не печалься! Я не собираюсь устраивать действительно большую войну между нашими домами», — Наг довольный продолжил говорить. «Ваша жизнь вне угрозы. Если ваш глава с бойцами дома спокойно посидит в двойной спирали или в других ваших мирах, не мешая нам, после того, как мы здесь закончим, ты и твои подчиненные будете свободны. Даю слово». Наяда еще попыталась что-то сказать, но Наг, потеряв к ней интерес, отполз к новому собеседнику, появившемуся в точке прибытия. Глава гильдии работорговцев, прищурившись, окинул взглядом небольшой городок, состоявший в основном из деревянных и тростниковых хижин, и ощутил тысячи сердец, испуганно стучащих в груди своих хозяев. «Хорошо. В основном женщины и дети — самый ходовой сейчас товар. Небольшой процент стариков не в счет. Он пойдет на смазку клинков». «Урожайный будет день», — подполший Наг приветственно ему кивнул. «С домом водных я проблему решил», и он указал на лежащих в повалку на земле бойцов во главе с Шиварин. «Они вмешиваться не будут. А это залог их благоразумия». Скучающе взглянув в указанную сторону, Элла Рорх недовольно произнес: «Это ваши дела. Не вмешивайте меня в ваши конфликты. Мои люди могут приступать к сбору тел». «Разумеется», — шепчущий щедрым жестом указал на город. «Все в нем живущие в вашем распоряжении. А после того, как вы здесь закончите, мои люди подчистят остальное». «А сборщик душ нам не помешает?» — уточнил Элла Рорх. «Я не хочу потерять своих людей, как водные». «Не думаю», — уверенно ответил Нак. «Разве чем-то из космоса нанесет удар? А так он слишком далеко отсюда. Впрочем, мы успеем в любой момент удрать. На таком расстоянии сборщик не сможет быстро устроить эфирную бурю». Медж отволок бесчувственного Рена к хижине и, устроившись рядом, виновато опустил голову. Приказ о сборе застал его врасплох, почти не оставив времени на подготовку к отбытию. Никто ничего не говорил о том, куда они отправляются, и теперь он понимал, почему. Быстрый переход, и они уже в знакомом до боли мире тысячи островов, где они, спеленав небольшую охрану водных, следящую за точкой перехода и малыми вратами переноса, встретили остатки рейда Шиварин. Нак явно не хотел крови и большой войны, поэтому их приняли мягко, используя только паралич да оглушалки. Шепчущему не нужна была месть за пролитую кровь. Рен лежал оглушенный, одеревеневший, в груди слышался лишь слабый стук сердца, и сейчас друг был не способен реагировать ни на что. Впрочем, это и к лучшему, иначе бы он точно натворил глупостей, попытавшись остановить то, что скоро произойдет. «Не надо. Этого все равно уже не изменить. Да и у местных все равно не осталось шансов. Сборщик душ не оставил бы их в живых. Поэтому, пока все не кончится, пускай Рен полежит здесь, в тенечке и прохладе. Не надо ему видеть отлова и последующей жатвы. А он посидит здесь, рядом, и присмотрит за тем, чтобы с ним ничего не произошло, и кто-нибудь не воспользовался беспомощностью его друга, не прирезал его, позарившись на карты или иную добычу. А когда все это кончится, они вдвоем постараются поскорее все это забыть».